Глава 35. «Ты уверен, что это стоит делать?» — пробормотал Непот, пока они сидели на корточках в высокой траве в сотни шагов от главных ворот крепости. Перед ними в предрассветном тумане грозно вздымался серый вал. Все в долине дышало ужасом и злобой. Выйдя из болота, двое римлян увидели, что впереди дорога, ведущая к укрепленному лагерю, окаймлена вбитыми в землю кольями, на которые насажены человеческие головы. Непод смотрел на Центуриона с сомнением. «Командир, если мы войдем туда и сдадимся, мы покойники. Может, избавить их от лишних хлопот и не ждать, пока нас забьют дубинками, а самим разбить головы о ближайший камень?» «Их необходимо предупредить», — твердо заявил Катон. «А может, нам просто прокричать им все снаружи и по-быстрому свалить?» «Нет. А сейчас заткнись». Катон сделал глубокий вдох, сложил ладони у рта и, как всегда делали возвращавшиеся в лагерь патрули, выкрикнул предупреждение часовым на стенах. «Приближаюсь к крепости!» После недолгого молчания из-за чистокола откликнулись. «Подойди и назови пароль!» Катон оглянулся на Непота. «Ну, теперь пошли». Катон медленно направился к воротам, и легионер неохотно встал и зашагал с ним рядом. Он уже слышал, как часовые громко призывают начальника караула, и представлял себе, как Центурион и Оптиан, чертыхаясь и отвешивая пинки, поднимают по тревоге дежурную центурию. Бойцы торопливо натягивают доспехи, хватают оружие и спешат на валы, подгоняемые бранью командиров. Когда из тумана, шагая по росистой траве, вышли двое заросших, небритых, грязных беглецов, над чистоколом уже маячили шлемы и, как тростник на легком ветру, покачивались наконечники копий. «Проклятье!» — прошептал Непот. «Вот нам и крышка!» «Заткнись!» — рыкнул Катон. «Больше ни слова!» Они остановились перед самым оборонительным рвом, протянувшимся вдоль вала по обе стороны ворот. «Вы кто нахрен такие?» — прозвучал голос с надвратной башни. Прежде чем ответить, Катон набрал в грудь воздуха и постарался по возможности придать голосу уверенность. «Центурион Катон! Легионер Непот, 6-я центурия, 3-я когорта, 2-й легион!» Многие стали вытягивать шеи над чистоколом, чтобы разглядеть нежданных пришельцев получше. По всей стене зазвучали возбужденные голоса. «Молчать!» — прогремел приказ, и Катон увидел над воротами поперечный гребень шлема центуриона. В сумрачном свете лица было не разглядеть, но голос он узнал точно. Гомон на стенах стих, и центурион Туллий, скользнув взглядом по двум фигурам и оценив их плачевный вид, сосредоточил внимание на одном из пришельцев, высоком и худощавом. Заговорил он не сразу, и Катон успел с испугом подумать, не совершил ли он глупость, открыто назвав себя перед воротами. Возможно, Непот был прав. Им следовало прокричать предупреждение издалека и бежать со всех ног от лагеря. Но Катон справился со страхом, напомнив себе, что как бы все ни обернулось, его будущее неотделимо от армии. «Центурион!» — крикнул со стены Туллий. «Какого хрена тебя сюда принесло?» Катон почувствовал, что Туллий пытается дать ему последнюю возможность бежать. Но он уже принял решение. «Мне нужно поговорить с Максимием! Немедленно!» Туллий смерил его взглядом, пожал плечами и, повернувшись, стал отдавать приказы караулу. «Открыть ворота! Дежурный Оптиан, послать отделение и взять этих людей под стражу!» Застонали петли, ворота тяжело распахнулись, выпустив 8 легионеров, которые тут же окружили Катона и Непота, держа в руках обнаженные мечи. Они не пытались скрыть удивление, точнее, как вдруг сообразил Катон, удивление и отвращение. Он вдруг остро осознал, как ужасно они выглядят, какое грязное рванье на них надето, и устыдился своего облика. Но, несмотря ни на что, Центурион выпрямился, стараясь держаться со всем достоинством, на какое был способен, и проследовал с конвоирами в ворота. «Из одной тюрьмы прямиком в другую», — подумал он, и не смог сдержать горькой усмешки. Войдя в крепость, конвой остановился, ворота тут же закрыли. Катон обернулся к надвратной башне и увидел, что Туллий уже спускается вниз по лестнице. Лицо ветерана ничего не выражало, и Катон согнал с лица приветливую улыбку, непроизвольно тронувшую его губы. Остановившись в нескольких шагах от Катона, Туллий покачал головой. «Ты вообще соображаешь, что делаешь?» Катон прочистил горло. Мне необходимо поговорить с Центурионом Максимием, командир». Некоторое время Туллий молча смотрел на него в упор, потом рявкнул. «Дежурный Оптиан!» «Слушаю, командир». «Передай мое почтение командиру когорты. Скажи, что его ждут у ворот». Оптиан побежал исполнять приказ, а Туллий подступил ближе к Катону и заговорил вполголоса. «Что за игру ты затеял, парень? Как только Максимий тебя увидит, тебе конец. А если я не смогу его предостеречь, вам тут всем конец». «Предостеречь?» — Туллий нахмурился. «Насчет чего?» «Каратак. Он собирается нагрянуть сюда со всеми оставшимися силами. Хочет вас...» Катон улыбнулся и поправился. «Нас. Хочет всех нас уничтожить». Вдруг он заметил, как посланный Туллием Оптиан остановился и увидел, что из-за угла палаточной линии на дорогу, ведущей к воротам, вышел сам командир когорты. Жестом отстранив Оптиана с дороги, Максимий закричал на караул у ворот. «Это еще что такое? Привечать в моей крепости каких-то грязных оборванцев? У нас тут не приют для бродяг!» Туллий повернулся к нему и вытянулся. «Докладывай, командир. Прибыл центурион Катон с одним из своих подчиненных». «Катон?» Максимий споткнулся, замер, а потом, шагнув вперед с неподдельным изумлением, уставился на Катона. Через некоторое время, когда Максимий убедился, что ошибки нет, и это действительно сбежавший центурион, изумление на его лице сменилось злобным удовлетворением. Он встал перед Катоном, подбоченившись, и стал рассматривать беглецов, чуть склонив голову на бок и морща нос. «От тебя воняет!» «Командир, я должен сказать...» «Заткнись!» — заорал Максимий. «Заткни пасть, мерзкий кусок дерьма! Еще слово, и я перережу тебе глотку!» Он повернулся к Туллию. «Бросить их в выгребную яму и выставить караул!» Брови Туллия поползли вверх. «Командир, ты слышал приказ? Выполняй!» «Но центурион Катон явился сюда, чтобы предупредить нас?» «Центурион Катон?» Максимий ткнул пальцем в грудь Туллия. «Никакой он не центурион. Он приговорен к смерти. Он покойник. И чтобы я больше не слышал, как его именуют по званию, я ясно выразился?» «Так точно, командир», — тихо ответил Туллий. «Но как быть с предупреждением?» Максимий сжал кулаки, кровь отхлынула от его лица. «Выполняй приказ. Если не хочешь кончить, как Макрон, шевелись, чтоб тебе сдохнуть». Туллий отшатнулся. «Есть, командир». «Будет исполнено, командир!» Старый центурион повернулся и отдал приказ отделению, которое привело беглецов в крепость. Катона и Непота схватили за руки и повели прочь от ворот в дальний конец лагеря. Катон извернулся в руках стражи и закричал. «Командир! Ради всего святого! Выслушай меня!» «Центурион!» — рявкнул Максимий. «Заткни ему рот!» «Каратак идет!» Успел выкрикнуть Катон, прежде чем подскочивший Туллий с размаху влепил ему оплеуху. Наполовину оглушенный Катон почувствовал, как его рот наполнился кровью, сплюнул и закричал снова. «Не надо!» Туллий занес кулак. «Ладно», — пробормотал Катон, — «ладно». «Что он там говорил насчет Макрона?» Туллий оглянулся, увидел, что Максимий устраивает разнос часовым, стоя возле ведущего к надвратной башне пандуса, и снова повернулся к Катону. «Макрон арестован?» «Арестован?» На миг Катон ужаснулся, подумав, что друга уличили в пособничестве беглецам, но потом все же решил выяснить, в чем дело. «За что его арестовали?» «За отказ выполнить приказ о репрессивных мерах в отношении местных». «Репрессивных? Вчера варвары прямо напротив лагеря замучили насмерть 6 из твоих людей». В ответ Максимий приказал Макрону казнить 60 жителей этого селения. Макрон отказался. Максимий распорядился взять его под стражу, а командование Центурией возложил на Оптиана Корда. Ну, а этот кусок дерьма приказ выполнил с радостью. «Ты серьезно?» — взглянул на него Катон. «Еще как! А сейчас затихни!» Неожиданно голос Туллия упал до шепота. «Поговорим позже. Сейчас поблизости слишком много ушей». В молчании они проделали путь до постройки с односкатным навесом, установленной над выгребной канавой. Вонища здесь стояла такая, что казалось ужасающей даже после загаженного загона, где держали своих пленников бритты. Туллий подошел к подъемному люку, накрывавшему канаву между отхожим местом и решеткой, сквозь которую нечистоты попадали в дренажный ров, а потом стекали по склону за пределы лагеря. Морщась, он поднял крышку и прислонил к стене нужника. «Залезай!» Катон заглянул в полную вонючей мерзости яму и покачал головой. «Нет». Тулли вздохнул и обернулся было к конвою, но Катон схватил его за руку. «Когда мы шли сюда, то видели вдоль дороги, что ведет к болоту, головы на кольях. Что тут вообще происходит?» Видя, что старый центурион колеблется, Катон настойчиво попросил. «Расскажи». Тулли нервно огляделся, но потом кивнул. «Ладно». Он словно спятил. «Я Максимий. Режет местных, как скот, словно ему за каждую голову платят». Тулли почесал подбородок. «В жизни не видел ничего подобного, как одержимый. Так и Макрон считал. Похоже, он вымещает на местных злобу за все то дерьмо, в котором оказалась третья когорта». «Может быть», — согласился Катон и задумался. «Но хотелось бы мне знать, зачем вообще легат послал сюда когорту? Уж верно, не только для того, чтобы изловить нас». «Что ты говоришь?» «Подумай об этом. Мы потеряли след Каратака. Командующему желательно найти способ выманить его из стопий. И вот, пожалуйста, это происходит». «Но откуда командующему знать, что Максимий обезумел и будет провоцировать Каратака на нападение? Не мог же он этого предвидеть?» «Еще как мог, если сам приказал Максимию жестоко притеснять местных жителей». Тулли покачал головой. «Нет, он обычно так не действует. Просто безумие». «Он и вправду спятил», — согласился Катон, «если никак не готовится отразить атаку. К концу нынешнего дня Каратак появится у вала во главе нескольких тысяч воинов. Ими будет двигать дух мщения. Они возьмут крепость штурмом и перережут всех до единого. Дело для нас практически безнадежное». Тулли смотрел на Катона, не в силах скрыть охвативший его страх, и Катон решил этим воспользоваться. «Есть только один способ спасти когорту, другого я не вижу. Мне, нам, необходимо переубедить Максимия». «Нет», — покачал головой Тулли, — «он не будет слушать. И будь уверен, позаботиться, чтобы я пожалел о том, что вел с тобой такие разговоры. Так что полезай в яму». «Да мать твою!» Катон схватил ветерана и повернул к себе лицом. Легионеры потянулись к мечам. «Послушай меня!» Тулли поднял руку. «Спокойно, ребята». Катон благодарно кивнул и отчаянным, торопливым шепотом продолжил. «Ты, Тулли, старый служака, и все эти награды ты получил не за то, что подбивал щита или прикрывал свою задницу. Если тебе не хватает духу выступить против Максимия, тогда и, по крайней мере, мне это сделать!» Продолжая смотреть старому центуриону в глаза, Катон ослабил хватку и деликатно, ободряюще пожал ему запястье. «Речь идет не об одной человеческой жизни. Если Максимий не станет слушать, все мы покойники. Ты можешь все изменить прямо сейчас». «Как?» «Отпусти солдат. Потом отведи меня в его палатку. Пошли кого-нибудь за Макроном. Он может встретиться с нами там. Мы должны убедить Максимия, пока не поздно. Так что давай, отпускай ребят и выслушай меня». Катон увидел, что ветеран колеблется, и подался ближе. «Мы можем остаться в живых. Более того, можем выйти из этой передряги с честью. А главное, мы можем покончить с Каратаком раз и навсегда». «Как?» — спросил Тулли. «Скажи мне, как?»